Глава третья. Ключники. Василиса ворочалась сбоку на бок, пытаясь заснуть в этот утренний час. Черный человек из ночного приключения грозной тенью маячил рядом, усиливая страх и предчувствие чего-то ужасного. А вдруг он ходит где-то неподалеку и вновь придет за стальным зубком? Хорошо, что в этот раз ей помогли избежать нападения, но кто это был? Наверняка спаситель знал про лагерь, раскрикнул «Возвращайся!». А может, она встретилась с одним из тайных наблюдателей часового круга? На этот вопрос у Василисы не было ответа. Словно скованная льдом застывшая река и страшная мертвая тишина над лесом напомнили девочке временную петлю, проделанную Еленой. Тоже пустое пространство. Как и тогда, мир остановился, будто иссох дотла, состарился за один миг. Очень неприятное ощущение. Не выдержав, Василиса откинула край одеяла и осторожно встала на пол. Первым делом она проверила, на месте ли черный ключ, он же стальной зубок, как назвала его, на посвящении фея темных мыслей. Кинжал преспокойно лежал в боковом кармане джинсов. Подумав, Василиса осторожно завернула его в майку и переложила в рюкзачок. Надо всегда носить ценный ключ с собой. Часы на мобильном показывали 6 утра. Раз и так не спится, лучше пойти на турники или просто побегать по стадиону. Например, попрактиковать тот самый переворот, который вчера на тренировке она так неудачно исполнила. Как же Инга злорадствовала! Но Василиса не решилась далеко отходить от домика. Размявшись возле самого крыльца, она разбежалась и сделала на траве колесо несколько раз подряд, завершив упражнение злополучным переворотом. И вдруг раздался возглас. «Эй, неплохо, как для утра!» От неожиданности Василиса грохнулась на бок, не завершив элемент. Вскочив, она быстро огляделась по сторонам. Кажется, голос шел откуда-то слева. Нет, из домика напротив. И действительно, приоткрытые створки окна распахнулись, и на траву спрыгнул мальчишка. Это был Фэш. Спокойный, улыбающийся. И настоящий. Его одежда, простая черная футболка и джинсы, необыкновенно шла ему, потому что делала похожим на обычного парня. Правда, на ногах у него были мягкие черные тапочки с чуть заостренными носками, те же, что и всегда. Но даже они могли сойти за обычную спортивную обувь. В руке Фэш держал кружку с дымящимся напитком и, кстати, когда прыгал, ни капли не разлил. «Привет, Василек!» — насмешливо произнес мальчик, и, как ни в чем не бывало, с шумом отхлебнул из кружки. «Что, сплоховала?» Девочка смущенно потерла ушибленный бок. «Я подумала, что ты мне привиделся», — честно призналась она. «Откуда ты взялся?» Василиса так обрадовалась появлению Фэша Драгоция в лагере, что чуть было не кинулась ему на шею. Но тут же себя сдержала. Нечего ему показывать свои чувства. Опять насмехаться будет. Вместо этого она спросила. «А Ник тоже здесь? И Диана?» Фэш лениво отхлебнул из кружки. «Ник еще дрыхнет, а Диана в 16-м домике. Или в 17-м». Он в задумчивости наморщил нос. «Только ты бодрствуешь, Василек. Да я». «Не называй меня по секретному имени!» — разозлилась Василиса. «Ты выпытал его обманом!» «Да ты сама мне сказала!» — тут же отпарировал Фэш. «Ключ свой еще не потеряла?» Василиса подхватила рюкзак и надела его на плечо. Фэш проследил заинтересованным взглядом и протянул. «И не ключ, и не оружие. Непонятно. Впрочем, хозяйка у черного ключа тоже со странностями». Этого уже Василиса стерпеть не могла. «Ах ты ж!» Она рванулась к нему, намереваясь хорошенько стукнуть мальчишку по голове, но тот увернулся. Легкий шелест, резкий взмах, и Фэш взлетел на самую крышу домика. «Ты что?» — испугалась Василиса. «Заметят же!» Она с опаской оглянулась, не видит ли кто. Кругом не было ни души. Мало того, стояла настороженная тишина. Ни пения птиц, ни ветерка, ни единого шороха. «Не заметят!» — насмешливо произнес Фэш. И вдруг, сложив ладони рупором, громко крикнул. «Йо-хо-хо!» Василиса в изумлении оглянулась, готовясь услышать хор сонных потревоженных голосов. «Эй, Фэш!» — неожиданно донеслось из домика. «Ты зачем время приостановил?» Заканчивай с баловством. Привет, Василиса. На крыльцо вышел Ник, немного заспанный, однако веселый и улыбающийся, как всегда. Он тоже преобразился. Штаны, футболка, серая водолазка. Не дать не взять мальчишка из какой-нибудь спортивной школы. Василиса так обрадовалась младшему Лазареву, что тут же бросилась его обнимать. Ник в ответ тоже крепко ее обнял. «Ну вот, хорошо, что мы все снова в сборе». В его голосе читалось искреннее облегчение. «Когда нас регистрировали на проходной, я первым делом полез смотреть в списки. Как отец мне и писал, твое имя я сразу нашел». Василису переполняли чувства. Она так обрадовалась друзьям, что хотела снова обнять хотя бы Ника и не выпускать больше никогда. Но вместо этого она просто улыбнулась ему и спросила спокойным голосом. «Значит, Фэш умеет останавливать время?» Она посмотрела вверх. Мальчишка спускаться не хотел. Наоборот, перелетел на крышу следующего домика, уцепившись за тонкий флюгер в виде пики. А потом, разбежавшись, просто перепрыгнул на другую. «Ну вот, видишь?» — Ник еле сдерживал смех. «Фэш наконец-то получил свободу и теперь творит, что хочет. Даже время приостановил. Часовщики чувствуют остановку времени, а сами могут свободно передвигаться и в безвременье, вот как мы сейчас. Конечно, остальцы таких часовых фокусов даже не заметят». «Но трава шевелится, и ветерок есть. Когда я сражалась с Еленой, то было немного по-другому. Тихо, пусто, и вы все стояли, не двигаясь, будто слепленные из воска». Улыбка сползла с лица Ника. «Ты сражалась с Еленой?» Девочка вздохнула. «Ну, тут еще кое-что произошло. Долго рассказывать. Давайте соберемся вместе и все обсудим. У меня очень много вопросов». «Да, где остальные?» Ник прищурился. Поняв, что подробного рассказа от Василисы не дождешься, он сказал: «Диана сейчас придет, мы прибыли поздно вечером, поэтому решили тебя не будить». Василиса громко фыркнула и в ответ получила удивленный взгляд Ника. «Все потом расскажу», — заверила она. «Ну а где же остальные ключники?» «Тоже здесь», — кисло сообщил Ник. «Родосвет будет контролировать всех нас, посылая инструкции через часолисты. Мой отец обещал прислать более подробное письмо, но не представляю, как мы будем уживаться с ними». Он замолк, но Василиса прекрасно его поняла. Мысль, что она вновь увидит Марка, Норта, Маришку и даже Дейлу, была просто невыносимой. «Я вижу, Фэшу нравится на Астале», — сказала она, чтобы отвлечься. И вправду, серебряный ключник перелетал все дальше и дальше, с домика на домик. «Нравится?» «Не уверен». «На самом деле...» — Ник вдруг понизил голос. «Он совсем не хотел попасть на Асталу. Куда угодно, даже снова в замок Черновод, но только не в этот мир». «Почему?» — изумилась Василиса. «Неужели вас в школе пугают нашим миром?» «Конечно, нет». «Тогда в чем дело?» Видя, что Василиса ждет подробностей, Ник глубоко вздохнул, почесал затылок и произнес: «Потому что мы с ним сразу договорились загадать про себя Лазарь. Твой брат, Марк и остальные наверняка думали о Черноводе. Впрочем, Яри смог выбрать что-то другое, если у него еще нет сговора с Марком. Диана сказала, что будет думать о Чародоле, чтобы часовой круг вывел нас к феям. И вдруг мы все попадаем на Асталу, да еще в детский лагерь». «Спортивный», — поправила Василиса. «Но я ничего не загадывала». Ник посмотрел на нее с хитрым прищуром. Девочка постаралась выглядеть как можно честнее, ведь это правда. Она специально ничего не загадывала, просто вспоминала об Астале по совету Черной Королевы. «Значит, думала», — заключил мальчик. «А Фэш так надеялся, что со своей личной силой заставить часовой круг послушаться именно его мысли. Но по всему выходит, что мы очутились в этом месте только благодаря тебе». «Так что знай», — Ник заговорщицки подмигнул. «Он на тебя страшно зол». Василиса пожала плечами. «Да пусть этот мальчишка подавится своей злостью, ей все равно». «А почему вы все решили, что алый цветок должен вырасти на Эфларе, а не здесь, на Астале? Ведь первый раз было именно так, или я путаю?» «Потому что один из ключей направляющий, и от него зависит, где свершится обряд», — пояснил Ник. «Получается, что это как раз твой черный ключ. Вот и выходит, что алый цветок все-таки вырастет на Астале. Понимаешь, все хотели, чтобы он расцвел на Эйфларской земле и спас ее, подарив другую жизнь. Это было бы весьма символично, да и расчеты лучших часовщиков вели именно к этому, но теперь... «Тогда подсказали бы мне, о чем думать», — рассердилась Василиса. На самом деле она хорошо помнила совет Черной Королевы — думать только об Астале. Неужели повелительница Лютов тоже использовала ее в каких-то своих целях? Но ведь она спасла Василису, освободила, рассказала о черном ключе. Значит, ей можно доверять. Василиса дала себе зарок, что обязательно во всем разберется и больше не позволит командовать собой кому, как вздумается. Но для этого надо серьезно поговорить с ребятами. Пока что она слишком мало знает. Послышался легкий свист. Это Фэш привлекал внимание. Оказалось, он забрался на забор и теперь шел по верхней металлической секции, изредка помахивая для балансировки крыльями. Василиса прищурилась. Нашел чем удивить. Она и сама так может. И даже без помощи крыльев. «Да ты не переживай», — внимательно наблюдая за ней, — сказал Ник. «На самом деле не так уж и важно, где вырастет алый цветок. Главное, чтобы временной разрыв опять увеличился, и Эйфларе больше ничего не угрожало». «А что плохого Фэш видит в Астале?» — поинтересовалась Василиса. «Ему-то чем не угодил этот мир?» Ник сложил брови домиком. Это означало, что он занят серьезным обдумыванием того, что собирается сказать. Или не сказать. Но Василиса, уперев руки в бока, вперилась в него самым пристальным взглядом. Хоть одну загадку она должна разгадать. И Ник сдался. «Понимаешь ли, Фэш очень не хотел очутиться на Астале». Он яростно почесал затылок. «Видишь ли, наш драгоций здесь родился». «Что?» — изумилась Василиса. «Так он осталец?» «Зря я тебе наболтал». Ник вновь сложил брови домиком. «Ничего не говори ему об этом, ладно? Если он захочет, то после сам тебе расскажет». «А родственники у него здесь остались?» продолжала спрашивать Василиса, но теперь шепотом. «Хоть кто-то ведь должен быть?» Но Ник покачал головой, давая понять, что разговор окончен. «Эй, о чем ты тут треплешься?» Фэш как будто почувствовал, что говорят о нем, и тут же спрыгнул с забора. «Василиса рассказывает мне о лагере». Ник, прищурившись, хитро улыбнулся. «Говорил больше ты», — заметил Фэш, складывая крылья и вновь становясь обычным мальчишкой. «У меня много вопросов». Но Фэш не сводил с друга подозрительного взгляда. После чего его голубые глаза обратились к Василисе, она не смогла этого выдержать, и, порозовев, принялась рассматривать свои кроссовки. Недвусмысленная пауза затягивалась. «Чем испепелять нас взглядом, лучше бы вернул время на место», — попросил Ник. «Вот именно», — сказал кто-то за спиной Василисы. «И немедленно». Девочка быстро обернулась и чуть не налетела на Марка, неслышно подошедшего сзади. Золотой ключник ничуть не изменился. Все то же насмешливое выражение лица и колючий взгляд черных, как у жука, глаз. Сегодня его пепельные волосы были собраны в хвостик, отчего Марк казался еще старше. За ним стояли Норт и Ярис. Первый ухмылялся, как всегда, второй не выказывал никаких эмоций. Этот новый мальчишка был высоким и худым, с большой головой, крепко посаженной на широких плечах. Его загорелое лицо имело грубые резкие черты, низкий лоб над черными бровями, курносый нос, широкие скулы и пухлые губы. Глаза были большими и темными, но он их постоянно щурил, и из-за этого казалось, что мальчишка смотрит со злорадством. «Аккуратней, малышка», — отстраняя Василису, произнес Марк. «Можешь убиться раньше времени, а ты...» — он посмотрел на Фэша. «Исполняй, что приказано». «Чего раскомандовался?» — нахмурился тот. «Ты здесь не начальник?» Марк осклабился. «Ошибаешься. Вот, взгляни-ка!» Он не спеша вытащил свою часовую стрелу и прочертил ровный круг. Ребята хмуро и тревожно наблюдали за ним. Из круга выплыл большой черный часолист и тут же раскрылся где-то на середине. На бледно-сиреневой странице поблескивало множество серебряных цифр, почти сливаясь с фоном. Марк коснулся стрелой первой из них, и все цифры, вздрогнув как одна, поплыли крохотными кляксами, пока не превратились в строчки с буквами. Тогда Марк второй раз коснулся их. Буквы стали опадать с листа, исчезая возле самой земли, и одновременно с этим послышался четкий мужской голос. «Рад приветствовать вас, уважаемые ключники и не менее уважаемые смотрители, на своей земле. В связи с приездом приглашаю вас на торжественный ужин, который состоится сегодня в полночь в замке Змеулан в каменной зале. Тот, кому пришло мое письмо, пусть будет у вас за старшего. Острогор». Голос умолк. Марк со счастливой улыбкой захлопнул часолист и вернул стрелу на запястье. Ребята хмуро переглядывались, никто не решался что-то сказать. Василиса невольно поежилась, поймав злой, презрительный взгляд, которым наградил ее брат. «Каким же надо быть дураком, чтобы остановить время?» — нарушив затянувшееся молчание, сказал Марк. «Приостановить», — хмуро поправил Фэш. «Большая разница, между прочим. И стоило тратить личную силу. И так все спят», — снисходительно произнес Марк. В его руке вновь оказалась часовая стрела. Он взмахнул ею, прочертив несколько кругов сначала в одну, затем в обратную сторону. Фэш угрюмо наблюдал за ним. Неожиданно звонко запели над головой птицы. Почти одновременно с ними прозвучал громкий сигнал горна. Сонная утренняя тишина исчезла без следа. «Подъем», — машинально сказала Василиса, и все разом посмотрели на нее. «На зарядку собирают», — пояснила она. «Зарядку!» — зло сказал Норт, выступая вперед. «Теперь нам придется целый день прожить в этом ужасном месте со стальцами!» «Почему это день?» — нараспев произнесла Маришка. Василиса тут же обернулась к ней. Она и не видела, как подошла хрустальная ключница. «Будем торчать недели три», — продолжила девчонка, — «пока не расцветет алый цветок. И кто же в этом виноват?» Она кинула насмешливый взгляд на Василису. «Вот именно, виновата Фейра», — поддержал Марк. «Она втянула всех нас в эту переделку, вернее, ключик, который опять достался Огневой просто так». «Уж кто бы говорил!» — не выдержала девочка. «Сам-то ключ обманом достал, как Норту, так и себе, насколько я знаю». Глаза у Марка сузились. «Берегись, Фейра», — прошептал он. «Я не прощаю обиды». «Не наезжай на нее», — подступая хмуро произнес Фэш. «Тем более, что ты наверняка шантажом отобрал рубиновый ключ». «Да пошел ты!» — придвинулся к нему Марк, но его перебили. «Может, нам стоит подумать над более важными вещами?» Оказывается, Диана тоже подошла к группе. Не считая Дейлы и Лешки, здесь собрались все, кто был на часовом круге. Диана повернулась к Василисе и тут же обняла ее. «Ну вот, уже началось», — шепнула она ей в самое ухо и добавила громче. «Не время спорить. У нас одна цель, и мы должны действовать вместе. Даже несмотря на ваши старые обиды. Например, хорошо бы узнать, где находится этот замок». «Вот именно», — вздохнул Ник. И почему-то вопросительно глянул на Фэша. Но тот сделал вид, что не заметил. Усмехнувшись, младший Лазарев продолжил. «Может, наш командир в курсе, где это находится?» «Откуда?» — тут же огрызнулся Марк. «Говори, ремесленник, да не заговаривайся. Возможно, это задание для всех. На соображалку». «Конечно», — хмыкнул Фэш. «Вот ты сообрази». Неожиданно вперед выступила Маришка. «А что тут думать?» — произнесла она, улыбаясь. «Ты нас проведешь, драгоций!» Фэш тут же обернулся к ней. «Не я старший», — сердито сказал он. «Неужели снова будешь дуться?» Гаденько усмехнувшись, произнесла Маришка. «Кошмар! Мальчика подвинули в сторону!» «И не в первый раз!» — подкинул словцо Марк. Фэш одарил его презрительным взглядом. «Я не собираюсь идти к Острогору в гости. Ты хочешь? Ну так давай вперед! Тебе же не впервой лебезить перед старшими!» «Поосторожней со словами, гаденыш!» «Давайте не будем начинать споры!» Маришка грациозно раскинула руки в стороны, тем самым отдаляя мальчишек друг от друга. «Никто не спорит, Резникова!» — отступив от них, произнес Фэш. Я просто не собираюсь идти в Змеулан. «Должна тебя расстроить, драгоцый», — с издевкой заявила девчонка. «Но пойдут в Змеулан все семеро ключников, а вот чудик, возомнивший себя смотрителем...» Она бросила насмешливый взгляд на Ника. «Какой кошмар! Останется здесь!» Марк добавил. «Я старший, и тебе придется мне подчиняться, малыш, иначе Астариус первый накажет тебя за то, что ты мешаешь общему делу, спасению нашей планеты». Фэш презрительно фыркнул. Он покосился на Диану, но та растерянно пожала плечами, а что делать, мол? Мальчишка скривился. «Я не уверен, что найду дорогу в дядин замок», — нехотя сказал он. «Дядин?» — удивившись, прошептала Василиса. Но ее услышали. Марк шагнул к ней, заинтересованно всматриваясь в ее лицо. Девочке понадобились все силы, чтобы остаться на месте. «Разве твой дружок не сказал тебе?» — фальшиво удивленным тоном произнес золотой ключник. «Ведь Фэш Драгоций — любимый племянник Острогора, одного из самых могущественных духов Асталы, и даже входит в число его старших учеников. Вернее, раньше входил». «Вот именно, раньше», — ровным голосом произнес Фэш. «Поэтому не горю желанием вновь попасть в дядины объятия». «Тебе придется пойти», — глаза Марка сузились. «Приглашение на всех! А ты заставь меня». Они вперились друг в друга одинаково злыми взглядами. «Не будем ссориться, мальчики», — вновь попыталась примирить всех Маришка. «Раз наш дорогой хозяин Сребра Ключа не знает, как попасть в родовую обитель, нам всем стоит подумать над этим». «Часовать на Астале можно только ночью», — тут же сказал Марк. «Солнечный свет дает серьезные искажения. Для часовщика это очень опасно. Мы отлично знаем», — оборвал его Фэш. «Поэтому, если ни у кого больше нет идей, предлагаю подождать до... ну, того часа, когда все спать лягут». «Отбоя», — подсказала Василиса. Фэш сердито глянул на нее, как будто она его перебила, и девочка виновато втянула голову в плечи. «Да отбоя», — раздраженно повторил он. «А пока что всем советую хорошенько подумать, как найти дорогу в Змеулан». Зарядку они пропустили. Василиса и так поразминалась, а остальным вообще не было дела до распорядка в лагере. Их всех распределили во второй отряд, только Марка с Ярисом в первый, потому что им обоим почти стукнуло 17 лет. Но завтрак никто не хотел пропускать. Фэш с Ником пошли впереди, а Василиса с Дианой сразу за ними. Девочки молчали. Каждая думала о своем. «Что будем делать?» — первым спросил у всех Ник. «Мало того, что Марк у нас за старшего, так еще дорогу в замок не знаем». «Эх, и почему твой дядя избрал старшим не тебя?» Как и все, Ник очень переживал, что их главного врага назначили непосредственным начальником. Фэш резко остановился. «А ты не знаешь?» — хмуро произнес он. «Острогор специально назвал старшим Марка, зная о нашей вражде, и пригласил всех в замок, не показав дороги, потому что хочет снова испытать меня. Это задача только для меня, потому что никто не сможет найти путь в Змеулан. Ты даже не представляешь, как он засекречен». «Почему же?» — осторожно ответил Ник. «Представляю. Воздушный замок тоже окружен тройным защитным кольцом и...» «Нет!» — оборвал Фэш. «В Змеулане используются все средства. Ты понимаешь? Все!» «Как это все?» — вмешалась Василиса. «Это значит что-то... запретное?» Фэш резко повернулся к ней, испугав безумным взглядом. «Дядя хочет испытать, чему я научился!» — пробормотал он, смотря не на Василису, а как бы сквозь нее. «Почему ты так решил?» Диана подошла к ним и взглянула на парня с иронией. «Не слишком ли ты зациклен на своем дяде? Мне кажется, это испытание для всех нас». «Вот как!» — усмехнулся он. «Тогда вы и без меня справитесь!» И пошел вперед быстрым шагом. Ник вздохнул, явно собираясь сказать что-то не очень хорошее. «Диана, не ожидал от тебя такого!» — с горечью произнес он. «Ты ведь не знаешь всего, а делаешь выводы. У него непростая семейная история, зря ты так. Его дядя этот... Острогор действительно выделял его среди своих учеников. Скажем так, у него насчет Фэша были далеко идущие планы. — Поэтому он убежал? — спросила Василиса. — Да, — кивнул мальчик. — Фэш никогда этим не хвастается и совсем не зациклен. Наоборот, это дядя зациклен на своем лучшем ученике. Вот почему Фэш не рвется в Змеулан. И Ник, с укором взглянув на фею, тоже ушел. «Эх, в первый же день поссорились», — вздохнула Диана. Она чувствовала себя неловко. Василиса неопределенно пожала плечами. Она думала о Фэше и его дяде. Интересно, почему парень сбежал? Видно, что он не хочет рассказывать об этом. Кем же на самом деле является Острогор, могущественный дух Асталы? Василиса помнила тайное собрание Ордена, где ее отец вызывал загадочного духа по имени Острогор. Этот серый туман вокруг трона из алого камня. «А как выглядят эти духи?» — спросила она у Дианы. «Как люди?» — отозвалась фея. В ее голосе сквозила непонятная тоска. «Только вот поступают они не всегда по-человечески. Неужели нам придется жить здесь?» — добавила она в отчаянии. «До самого вечера!» Она замолкла. Василисе очень хотелось расспросить, какие инструкции получили сами ключники. Почему они все считают, что проведут в лагере всего один день? Может, алый цветок расцветет уже завтра, а Василиса ничего об этом не знает? Марк стал старшим, а остальные... Получили они какое-то свое особенное задание? Или нет? Ведь только у нее не было часолиста, а значит, и задание получить она не смогла бы. Однако Диана выглядела такой расстроенной, что Василиса просто не решилась расспрашивать. «Может, пойдем перекусим?» — предложила она, чтобы покончить с неловкой паузой. «Здесь вкусно кормят, и Лёшка подойдет». Диана, думая о чем-то своем, вяло кивнула. «Все равно мы пробудем здесь до самого вечера», — повторила она скорее для себя, чем для Василисы. В столовой их действительно поджидал Лёшка. Завидев девчонок, он громко свистнул, тут же заслужив неодобрительный оклик дежурной по столовой. Василиса познакомила друга с Дианой, представив шепотом как самую настоящую фею и хозяйку железного ключа. На завтрак был омлет с гренками, булочки с повидлом и черный чай. Все выглядело очень вкусным, поэтому вначале ребята не разговаривали, а только жевали молча. Лёшка из-под тишка разглядывал Диану. Наконец фея заметила это и посмотрела ему прямо в глаза. «Ну что?» «А ты летать умеешь?» Ничуть не сконфузившись, спросил мальчик. «Василиса вчера не смогла». «Смогла», — тут же откликнулась девочка и добавила тише. «Я попробовала еще раз ночью, и получилось. Полетала над лесом». Она хотела добавить про нападение, но справедливо рассудила, что об этом сможет рассказать позже. Сейчас и без нее проблем хватает. «Конечно, ты сможешь летать здесь, и ничуть не хуже», — улыбнулась Диана и тут же посерьезнела. «На Астале часовать можно только ночью, но, Василиса, ты проявила крайнюю неосторожность. Давай договоримся. За территорию лагеря больше не выходи. В этом мире полно духов и полудухов, ненавидящих часовщиков с помощью часодейства, переселившихся на отдельную планету. У тебя нет часолиста, поэтому ты еще не знаешь. Этот лагерь окружен часовой защитой. Мы все получили письмо. Белая королева и Лазарев просили меня лично приглядывать за тобой». Василиса схватила чашку с чаем и, чтобы скрыть волнение, шумно отхлебнула из нее. «Я смогу о себе позаботиться». Она опять вспомнила ночное происшествие и невольно поморщилась. «А меня слабо было позвать?» — неожиданно вмешался Лёшка. В его голосе чувствовалась обида. «А вдруг снова бы не получилось?» — покачала головой Василиса. «Я хотела сама проверить». «Все равно. В следующий раз зови меня. А если бы на тебя напали?» В лесу, говорят, волки и медведи есть, приходят с гор. А если еще духи всякие бродят?» Василиса не выдержала и отвела глаза. Щеки ее тут же стали розовыми. Диана в задумчивости наклонила голову. «Что такое, Василиса? Что-то уже случилось?» Девочка еле удержалась, чтобы не прикрыть руками лицо, которое ее так быстро выдало. «У тебя щеки будто свеклой намазаны», — подсказал Лешка. «И глаза теперь бегают. Ты явно что-то скрываешь. А ну, рассказывай!» Несмотря на приказной тон, в голосе мальчишки проскользнула неподдельная тревога, и Диана невольно перевела на него взгляд. Уголки ее губ чуть растянулись в улыбке, но Василиса так нервничала, что ничего не заметила. Пришлось все рассказать о черном человеке и застывшей реке, а также о неизвестном спасителе. Как девочка и ожидала, Диана восприняла новость предвзято. Часто забарабанила пальцами по столу. Весь ее вид говорил о том, что фея сильно рассержена. И Василиса решила первой перейти в нападение. «Я не знала о запрете. У меня же нет часолиста. Мы с Лёшкой вообще думали, что нам все приснилось». Мальчик, подтверждая, кивнул. Диана невольно покосилась на него и произнесла. «Все правильно. Ты не была предупреждена. Но природная осторожность у тебя есть. Кто ходит в темный лес полной опасностей? Ты могла погибнуть. А если бы черноключ отобрали? Ты совсем не чувствуешь ответственности, возложенной на твои плечи!» Диана повысила голос, и несколько ребят с соседних столиков удивленно обернулись в их сторону. «Ты должна беречь себя, пока не расцветет алый цветок!» — добавила фея тише. «А после этого не должна буду?» — неожиданно вырвалась у Василисы. Диана резко выпрямилась. «Сегодня вы все меня неправильно понимаете!» В ее голосе послышалась злость. Василиса впервые видела всегда собранную и спокойную фею, такой сердитой. «Прошу меня извинить!» — глухо сказала Диана, встала и ушла. Ее омлет на тарелке остался почти нетронутым. Василиса с Лёшкой переглянулись, девочка лишь молча развела руками и вздохнула. «Вот тебе и встреча с друзьями. Конечно, они все переживают, каждый по-своему. Даже Норт нервничает из-за того, что им придется жить в лагере с обычными детьми. Ведь все учителя и старшие далеко, а ключникам надо идти в какой-то загадочный замок на поклон Острогору. Ночью. Впрочем, для Фэша этот Змеулан не такой загадочный». Василиса встрепенулась. «А ведь как интересно получается. Ключники попали в другой мир, в чужую среду. Но прямо как недавно сама Василиса. Она тоже чувствовала себя на Эфларе крайне неловко. Все, абсолютно все казалось ей новым и непонятным». «Ты чему улыбаешься?» — с подозрением спросил Лёшка. «А, так, ерунда». «Тогда пошли к нашим. Сейчас будем в волейбол играть». Василиса решительно тряхнула волосами. Ключи ключами, а от хорошей игры она не откажется. День пролетел незаметно. На обеде никого из эфларцев не было, но Василиса не беспокоилась. Она знала, что вечером они обязательно встретятся. Наверное, ключники готовятся к походу, может, переживают. Василиса вряд ли могла им помочь, потому что знала о предстоящем событии меньше всех. Поэтому во время тихого часа она пошла с Лёшкой к вожатым. В вожатской народу набралось много, человек 15, и все ребята разных возрастов. Наверное, тихий час уравнивал всех, и вожатых с подопечными, и малышей со старшими, и девчонок с мальчишками. Все присутствующие пили чай из бумажных стаканчиков, а Серега в полголоса пел и играл на гитаре. Прерываясь на чаепитие, он рассказывал о предстоящей игре в казаки-разбойники и заодно сетовал, что директор лагеря не разрешает проводить ему какую-то грандиозную военно-спортивную игру, хотя у него давно разработан подробный план. Ребята все просят и просят, но начальник придерживается консервативных взглядов. Единственное, разрешил повязки с разным количеством очков сделать. Например, сорвал повязку с цифрой 25 у противника, заработал своей команде столько же очков. Василиса слушала вполуха, все больше волнуясь по поводу предстоящего ночного приключения. Неожиданно вожатая Рита, та самая, которая не хотела записывать Василису во второй отряд, предложила ей сыграть в шашки. Девочка согласилась, и у них тут же завязалась жаркая борьба, идущая с неравным счетом. В конце концов Василиса выиграла по количеству партий, но Рита потребовала реванш. Договорились устроить еще одну игру в шашки на следующий день. Во время полдника в столовой витал волшебный аромат корицы и какао. Ребята хватали булки со стола, залпом выпивали напиток и шли на улицу. Погода стояла чудесная, кто захочет сидеть в душном помещении. Но Василиса немного задержалась, надеясь увидеть кого-нибудь из друзей. Есть она не хотела, поэтому просто делала вид, что пьет какао. Лениво блуждая взглядом по лицам входящих ребят, она вдруг заметила Дейлу. Вид у сестры был такой, словно она приближается к чему-то ужасно противному, и Василиса постаралась скрыть свое замешательство. «Ты сегодня без слуг?» — приветствовала она. Вот уж кого девочка хотела видеть еще меньше, чем Норта или Марка с Маришкой. Дейла мгновенно вспыхнула. «Ты сама виновата, что отказалась жить в Черноводе», — надменно произнесла она. «Тогда у тебя тоже было бы все, что только можно пожелать». «Змеиное гнездо не заказывали», — вновь процедила Василиса. Она ничего не могла с собой поделать. Презрительная гримаса Дейлы ужасно ее раздражала. Кажется, сестра смекнула, что следует проявлять осторожность в своих чувствах и постаралась принять более-менее миролюбивый вид. «Вообще-то я пришла пригласить тебя в гости», — сказала она как можно дружелюбнее. «Мы с Маришкой занимаем домик номер 15. Ей надо с тобой поговорить». «О чем?» «У Маришки есть к тебе предложение». «О, как замечательно! Ты теперь у нее на побегушках? Хорошая у тебя подружка, нечего сказать». «Это серьезное дело», — продолжала настаивать Дейла. «Ты обязана прийти!» «Ничего я не обязана!» — возразила Василиса. «Нет, обязана! Ты Огнева!» У Василисы глаза полезли на лоб от удивления. «Выходит, если у меня фамилия Огнева?» — насмешливо начала она. «Я обязана служить госпоже Резниковой, как ты?» Глаза Дейлы превратились в узкие щелки. «Ты ее совсем не знаешь! Она многое умеет, и ее личная сила высока!» Сестра говорила благоговейно. «В светлочасе Маришка учится лучше всех, у нее высшая степень, а крылья такие красивые, вот бы мне такие!» С жаром закончила она. Василиса смотрела на сестру, не мигая, будто решила загипнотизировать ее. Она вдруг вспомнила, как Елена обещала отдать собственные Василисины крылья Дейле. Вырвать болезненным способом. Интересно, сестра знала об этом? «Твоя хваленая Маришка напала на человека», — холодно произнесла Василиса. «Могла его убить!» Ее дыхание прерывалось от гнева. «Несмотря на все те качества, которые ты перечислила, она просто психованная, поэтому я собираюсь видеться с ней как можно реже, и с тобой, кстати, тоже!» Дейла побагровела до самых кончиков белых волос. Ее серо-зеленые глаза, такие же, как у отца и брата, сверкнули яростью. «Жаль, что ты выжила!» — пронзительно крикнула она, изрядно напугав проходившего мимо маленького мальчика с булкой в руках. Тот выронил булку и кинулся наутек. Дейла круто развернулась и сама чуть ли не бегом бросилась к дверям. «Кажется, кто-то провалил миссию», — пробурчала раздосадованная встречей Василиса и, допив какао, тоже покинула столовую. Вечером занятия по гимнастике вновь доверили вести Инге, и Василиса по-настоящему опечалилась. Судя по всему, Ольга Михайловна действительно не приедет в лагерь. Инга вошла во вкус и целую тренировку изо всех сил строила из себя старшую, гоняя подопечных по залу. Больше всех доставалось Василисе, но, видя, что она не реагирует на насмешки, Инга в конце концов отстала от нее, переключившись на других. Девочки несколько раз прогнали обязательную программу и показательные выступления, но общий настрой команды оставлял желать лучшего. Юные спортсмены приехали в лагерь больше отдыхать, чем работать, и отсутствие главного тренера лишь укрепляло эту уверенность. Инга тут же обвинила в разгильдяйстве группы Василису, назначив наказание — приседать на каждой ноге по 200 раз, после чего пробежать 10 кругов по залу. Поэтому к концу тренировки Василиса еле волокла свои бедные ноги. На улице стемнело. По обе стороны дорожки зажглись фонари. В лагерной библиотеке проходил сбор всех отрядов, посвященный будущей игре, о которой рассказывал Серега во время тихого часа. Но Василиса, все мысли которой занимал предстоящий полуночный поход к замку Змеулан, направилась к своему домику. Начала сказываться усталость, ведь прошлой ночью ей не удалось толком поспать. Надо отдохнуть, раз вновь предстоит шататься где-то в лесу целую ночь. Как и ожидалось, дверь домика была закрыта. Василиса заглянула под коврик, но, конечно, ее соседки не удосужились оставить ключ. Неужели придется идти на собрание? Может, повезет разыскать там Дашу или Машу, но даже в этом случае она сможет добраться до своей кровати только через час, не раньше. Нет, так не пойдет. Василиса спустилась с крыльца и хозяйским взглядом оглядела окно. Вот бы добраться до форточки. Впрочем, можно встать на перила и попробовать дотянуться до карниза. Она схватилась за перекладину, подтянулась и в один миг взобралась на веранду. «Огнева! Стой!» Обернувшись, девочка увидела Марка и Норта. Оба щеголяли в новой остальской одежде. Надо сказать, что в белых футболках с коротким рукавом и широких джинсах они выглядели весьма спортивно, только очень похоже. За ними чуть поодаль вышагивал Ярис, одетый точно так же. Не дать не взять команда бойскаутов. Василиса тотчас спрыгнула с перил. «Вы что, в Матрице побывали?» — фыркнула она. Ребята переглянулись, явно не поняв шутки. «Ну, чего надо?» — поторопила их девочка. Первый испуг прошел, и ей не терпелось продолжить попытки проникновения в собственный домик. «Неужели закрыто?» — казалось, Марк искренне огорчился. Нагло подмигнув ей, он положил левую руку на дверную ручку, в свете фонарей сверкнул его часовой браслет. «Когда ушли твои подружки?» «Они мне не подружки», — Василиса спустилась на одну ступеньку. Но мальчишка разгадал ее замысел. «Норт, встань поближе, а ты, Ярис, чуть дальше, чтобы Огнева не покинула наше общество раньше времени. Думаю, полчаса хватит». Его браслет тихо щелкнул и сверкнул короткой вспышкой. Василиса услышала негромкое тиканье часов, время пошло назад. Она уже знала, что часовщики могут управлять временем в небольших пространствах. Марк просто отчитает временную ветку замка в ту точку, когда тот еще был открыт. Дверь скрипнула и поддалась. «То, что надо», — удовлетворенно произнес Марк. «Норт!» Василиса, с любопытством наблюдавшая за экспериментом и от этого потерявшая бдительность, получила в спину сильный толчок и с размаху влетела в коридор. «Норт, будь сестрой повежливее», — легко пожурил Марк. «Смотри, бедняжка и так напугана». Василиса даже скривилась от его фальшиво-заботливого голоса. В руке золотого ключника появилась свеча. Черная, толстая, с крепкой ниткой фитиля. Ее корпус разделялся тонкими белыми черточками на равные деления, как на градуснике. «Это огненные часы», — заметив ее интерес, любезно разъяснил Марк. «Каждое деление — 5 минут». Он выставил на середину комнаты табуретку, поставил на нее свечу и поджег фитиль. В воздухе поплыл тяжелый аромат воска. «Чтобы мы не заболтались!» — ухмыльнулся он, раздражая Василису еще больше. Не сводя с него глаз, она отошла к самому подоконнику. К сожалению, окно было плотно закрыто. «Сядь, Огнева!» — подсказал Марк. «Не суетись!» «Я закричу!» — сверкнув глазами, процедила Василиса. «Зачем?» — искренне удивился тот. «Мы не тронем!» — глухо отозвался Норт. «Не нервничай!» Неожиданно Ярис подошел ближе и протянул руку. «Меня зовут Ярис, бронзовый ключник». Василиса долго изучала его ладонь, но все-таки осторожно ответила на рукопожатие. Этот мальчишка водится с Марком и Нортом, а значит, враг. Но и плохого ей ничего не сделал. Пока. «Слабенькая ручка», — вполне дружелюбно усмехнулся мальчишка. «Ну ничего, наберешься силы». «Особенно с черноключом», — вмешался Марк, подходя поближе. «Не дергайся, Огнева, сказали же, пришли поговорить, пока твои дружки далеко. Я слышал, вы поссорились». Он осклабился. «Опять подглядываешь?» — огрызнулась Василиса. Марк закатил глаза к потолку. «Ты плохо воспитана», — сказал он. «Даже удивительно, при такой-то родословной... Так что вам надо?» Василиса глядела на золотого ключника из-под лобья, показывая, что их общество ей совсем неприятно. Ну и звать на помощь раздумала. Тем более она уже догадалась, чего они все хотят. «Что, теперь черный ключ показать?» «Если ты будешь не против», — улыбнулся Марк. Но его глаза блеснули злорадством. Василиса поняла, что он явно знает о свойствах черноключа. Например, о том, что его безопасно может взять в руки каждый. Помедлив, она все-таки вытащила стальной зубок из рюкзачка. «Пожалуйста». Она положила ключ на табуретку возле огненных часов. Три мальчишеских головы мгновенно склонились над кинжалом. Норд даже ресницы чуть не подпалил. «Странный какой-то», — первым подал голос брат. «Ты что-то понимаешь, Марк?» Тот в задумчивости провел пальцем по острию. «Внутри ключа что-то есть. То ли проклятие, то ли некий секрет. Он может погубить владельца ключа, а может и возвысить. Ярис первым выпрямился, кинув быстрый заинтересованный взгляд на Василису. Она и сама рассматривала мальчишку украдкой. Пожалуй, он был высок, но чуть ниже Марка. Фигурой в чем-то походил на профессионального пловца. Худощавый, но крепкий, с хорошо развитым плечевым поясом. Черты лица его были чуть грубоватыми, резко очерченными, однако курносый нос сглаживал общее впечатление. Да и глаза, большие, темные, в окружении пушистых ресниц казались детскими. Но вот сам взгляд... В нем чувствовалась острота, злость, надменность. Что-то такое Василиса замечала и в Фэше, и в Марке. Может, все часовщики обладают этим взглядом, плохо скрывающим превосходство над другими людьми. «Я учусь в школе темночасов, на 10-м круге», — заметив ее интерес к себе, сказал мальчишка. «Первая часовая степень, как у нашего золотого ключника». «Будь осторожен, Ярис», — продолжая разглядывать стальной зубок, произнес Марк. «Не выболтай чего-нибудь еще нашей подружке». Василиса усмехнулась про себя. «Значит, Марка тоже задевает ее высшая часовая степень. Как же для них это важно». «Да, занятный кинжалец», — продолжил между тем Марк. «Зачем камни в лезвии?» — жадно спросил Норт. «Кажется, кинжал сестры ему нравился ничуть не меньше, чем рубиновый ключ». «Это непростые камешки», — откликнулся золотой ключник, и Василиса тут же обратилась вслух. «Они явно могут прокладывать часоводы, пути для перемещения во времени и пространстве». «Может, Огнева знает больше меня? Ведь это из-за нее мы оказались в этом дурацком заповеднике». «Это крутой спортивный лагерь», — заступилась Василиса за вершину. «Но ты ведь не будешь спорить? Мы здесь из-за твоего желания». Марк повернулся к ней. Девочка демонстративно пожала плечами. «Ну и что?» «Ты ведь знаешь, что черный ключ хранит секрет», — продолжил Марк. «Да». «И какой же секрет?» Василиса насмешливо покосилась на него. «Даже если бы я знала, то тебе последнему рассказала бы». Глаза золотого ключника вспыхнули странным огнем. Он подошел к Василисе и, присев возле нее на кровать, аккуратно взял за руку, чуть сжав пальцы. Как Василиса не старалась это скрыть, она испугалась. Марк показался ей коброй, внезапно прыгнувшей на руки. «Пришло время нам поговорить по душам, Огнева», — проникновенным голосом начал парень. Он еще крепче обхватил ее ладонь. «У нас были некоторые разногласия, но теперь мы находимся в общей лодке. Ты ведь понимаешь, что мы не сможем жить в мире с Драгоцием, его дружком-ремесленником Лазаревым и этой придворной феей из светлых, Фрезер. У нас разные интересы, пусть и общая цель». «К чему ты клонишь?» — не выдержала Василиса, выдергивая свою ладонь из цепких пальцев мальчишки. Она попыталась встать, но Марк не дал, неожиданно крепко обняв ее за плечи. Она замерла, испугавшись еще больше. «Ты должна решить, Василиса», — шепнул он ей в самое ухо. «Мы тебя приглашаем в наш союз. Выбирай, или будешь с нами, или против нас». «Против вас?» — искренне изумилась Василиса. «Разве ключники не должны действовать сообща? Ну, после того, как расцветет алый цветок, мы ведь загадаем общее желание, разве не так?» «Никто этого не знает, Огнева». Марк отстранился, устало провел ладонью по лбу, будто вытирая пот. «Возможно, сработает одно желание — кого-нибудь из ключников». Он вновь покосился на черноключ, смиренно лежащий на табуретке. «Или желание большинства ключников. Или вообще ничто не сработает». «Нам нужно спасти Эфлару. Разве не это является вашим общим желанием?» — продолжала недоумевать Василиса. «Чтобы временной разрыв снова увеличился и...» Марк мягко перебил. «Мы знаем о поглощении миров намного больше тебя, Огнева. Конечно, нам надо спасти наш часовой мир, но можно загадать и другое желание, скажем, в немного другой трактовке». «Что ты имеешь в виду?» Марк посмотрел на Яриса. Тот покачал головой, но вместе с этим покосился на Огневу, и в его глазах блеснули искорки любопытства. Василиса невольно подметила, что она ему симпатизирует. Во всяком случае, он не столь враждебен, как Норт. Братец открыто демонстрировал свою недоброжелательность по отношению к сестре, всем своим видом показывая, что он здесь по принуждению. «Если вы хотите, чтобы я перешла на вашу сторону...» Василиса запнулась, подбирая слова. «В таком случае я должна знать, что вы замышляете, то есть...» — спохватилась она. «Какое желание хотите загадать?» Марк осклабился, уловив ее промах. «Она все равно узнает», — подал голос Ярис. «И действительно имеет право знать». «Пусть сначала скажет, за кого она выступает», — зло добавил Норт. «За нашего отца или против него?» Глаза Василисы сузились. «За отца?» «Спасибо, что напомнил, братец. Того самого отца, который хотел отобрать у нее часовой дар, обманул с рубиновым ключом и натравил на нее свою Елену?» Правда, Василиса не могла не признаться себе, что во время последней битвы Нортон-старший спас ее от этой сумасшедшей часовщицы. Но битва с Еленой Мартиновой еще долго будет сниться ей в кошмарах. «Интересно, почему на этот раз ты не отнимаешь у меня ключ, дорогой братик?» — резко произнесла Василиса. «Очевидно, ты не хочешь забрать вместе с ним мою задачу!» Лицо Норта перекосило. «Пошла бы ты!» — сказал он, словно выплюнул. «Твоя задача — это проклятие! Самое страшное, что только может...» Он осекся. Но Марк уже скривился, подтверждая его оплошность. «Какое проклятие?» — мигом переспросила Василиса. «Никто не знает Огнева», — скучающе произнес золотой ключник. «Но поговаривают, будто хозяин черного ключа должен расплатиться жизнью за его силу». «Ты врешь!» «С чего бы это?» — вдруг разозлился Марк. «Да стали бы мы иначе с тобой разговаривать, давно бы забрали!» «И знаешь что?» — его глаза вспыхнули бешенством. «Ты мне совершенно не нравишься, Огнева! Тебе что-то слишком везет! Такие люди всегда, всегда раздражают!» «Ты мне тоже не нравишься!» — не осталось в долгу Василиса. «Ты злой, завистливый, надменный, неприятный тип! Я не хочу знать ни о вас, ни о том, что вы замышляете!» «Ну что ж...» Марк гаденько усмехнулся и встал. «Переговоры закончены. Норт, попрощайся за всех с сестрой!» Тот кивнул, ухмыльнувшись. Марк увлек Яриса за плечо, но тот неожиданно вырвался. «Он же не будет бить свою сестру! Девчонку!» Марк раздраженно фыркнул. «Конечно, нет! За кого ты нас принимаешь? До свидания, Огнева!» Ярис помедлил, но вышел вслед за Марком. Василиса напряглась. Лицо брата не предвещало ничего хорошего. «Ну что еще?» — грубо спросила она. Норт выглядел каким-то задумчивым. «Отец написал мне», — пересиливая себя, процедил он. «Просил меня лично поговорить с тобой. Ты Огнева и принадлежишь к нашей семье, как бы мне лично не хотелось обратного. Поэтому должна...» Он с шумом и свистом выдохнул. «Должна быть с нами и разделять наши интересы. Надеюсь, все понятно?» «Понятно, что ты идиот», — не выдержала Василиса. «Если все сказал, то проваливай». «Я еще кое-что хотел сказать». Его голос звучал сухо и устало, словно брат вдруг постарел. «Никто не знает, что за ключ у тебя. Говорят, могущественный. Есть предположение, что он тебя прикончит!» Норт победно усмехнулся. «Но знай, если ты пойдешь против отца и меня, то я сам тебя убью!» Василиса хотела возмутиться, но слова застряли у нее в горле. Лицо брата приняло решительное, даже хищное выражение. Он явно не шутил. «Я буду делать все, чтобы ты не осталась в нашей семье!» — мстительно добавил он. «Тебе не место в роду Огневых!» «Так ты о наследстве», — догадалась девочка. «Ну, не волнуйся по этому поводу. Я ничего не взяла бы у нашего отца. Дело не только в наследстве!» «А в чем тогда?» «В фамилии!» Услышав это, Василиса вспыхнула гневом. «А когда отец отнимал у нее рубиновый ключ, дело тоже было в фамилии?» «В фамилии нашего отца!» С какой-то тупой настойчивостью продолжал гнуть свое Норт. И Василиса разозлилась. «Да я ненавижу его!» — в бешенстве выдохнула она. «И тебя с Дейлой тоже! Я никогда не забуду то, что вы сделали! Как подло отняли ключ, как били Лёшку! Мы никогда не сможем подружиться, не правда ли? Ты-то сам как считаешь, братец? Можешь рассуждать без папочки?» Норт вскинул подбородок. Его ноздри гневно раздувались. Казалось, пройдет секунда, и он бросится с кулаками на Василису. Но вдруг он сдался. «Я рад, что наши взгляды хоть в чем-то совпадают», — презрительно, но тихо сказал брат. «Честно говоря, я куда больше переживал, что ты согласишься». После чего развернулся и быстро вышел из комнаты.